Их доверенному лицу, одному арматору из Валенсии по имени Форнет Палау. С другой стороны, Валенсия была портом назначения Деи Глории, и все это происходит 4 февраля 1767 года, то есть за 2 месяца до того, как Карл III издал прагматический закон, по которому предписывалось удаление иезуитов из испанских пределов и занятие их владений. Ты понимаешь, что все это значит? Кой ответил, что он не силен в истории Карла III. Тогда она принялась рассказывать. И делала это прекрасно. Она говорила немногословно, приводила основные даты и факты, не увлекалась несущественными подробностями. Народный бунт 1766 года в Мадриде против министра Эскилачи, поколебавший испанский трон и инспирированный, по слухам, орденом иезуитов. Борьба этого ордена с идеями просвещения, овладевавшими всей Европой. Враждебное отношение короля к иезуитам и его стремление избавиться от них. Учреждение тайного комитета под председательством графа де Аранда, который подготовил указ об изгнании иезуитов, внезапное объявление монаршей воли 2 апреля 1767 года, немедленная высылка иезуитов, конфискация их имущества, а позже и запрещение ордена папой Климентом XIV. На таком историческом фоне произошла трагедия Деи Глории. Разумеется, никаких данных, которые указывали бы на непосредственную связь одного с другим, не существовало, но Танжер была историком. Она привыкла рассматривать и сопоставлять факты, предлагать гипотезы и развивать их. Такая связь могла быть, ее могло и не быть, но, как бы то ни было, Деи Глория затонула. Во всяком случае, подводя итог, затонувший корабль есть затонувший корабль. Роза при имени прежнем таинственно заметила она, и она знает, где этот корабль затонул. И этого достаточно, чтобы предпринять поиски. Танжер говорила, и лицо у нее становилось все жестче, словно пока она приводила даты и факты. Девчонка, показавшаяся над страницами Тин-Тина, куда-то исчезла. Она больше не улыбалась, глаза горели решимостью и уверенностью. Она уже не была девочкой с фотографии, она снова отдалилась. И Кой рассердился. — А кто те другие? — Какие другие? — Далматинец с седой косицей. Меланхоличный недомерок, который вчера вечером следил за твоим домом. Они не слишком-то похожи на историков, и на иезуитов с Карлом III, им глубоко наплевать. От такой резкости она слегка смешалась или просто подыскивала ответ. — К тебе это не имеет никакого отношения, — произнесла она медленно. — Ошибаешься. — Послушай, если я плачу тебе за работу... «Какого черта?» — сказал он себе. «Ты тут, милочка, делаешь серьезную ошибку. Даже чересчур серьезную. Ты меня разозлила. Сказать такое, когда мы уж так далеко зашли, платишь, что ты болтаешь». Он отлично заметил, что Танжер осеклась, растерялась. Потом подняла руку. «Мол, успокойся, не кипятись». Это действительно чересчур. Давай поговорим спокойно. Но он был вне себя. Ты что? И правда думаешь, что я торчу тут, потому что ты собираешься мне платить? Он возмутился, но не вскочил с места, а сидеть было смешно и нелепо. Поэтому он встал, так резко отодвинув стул, что зас в недоумении попятился. — Ты меня не понял, — говорила она. — Правда, не понял. Я просто хочу сказать, что эти люди не имеют к этому никакого отношения. — Никакого? — еще раз сказала она. Она вроде бы даже испугалась, словно ожидала, что он сейчас хлопнет дверью и уйдет. А до этой минуты ей даже в голову не приходило, что такое возможно. Это доставило Кою некоторое извращенное удовольствие. В конце концов, пусть даже из практических соображений, но она все-таки боялась, что он исчезнет. Это несколько подбодрило его. Все-таки лучше, чем ничего. «Имеют. И ты мне это объяснишь сейчас, или тебе придется искать кого-нибудь другого?» Все это было ужасно, но парадоксальным образом повышало его самооценку. Все очень плохо, а не на грани разрыва. А тогда всему конец, однако назад пути нет. Ты шутишь? Нет, не шучу. Он слушал себя, как слушал бы кого-то другого. Этот другой был враг. Он хотел все выбросить за борт, убрать Танжера из его жизни навсегда. Беда Кои была в том, что он не мог уходить в автономное плавание и двигался только на буксире. Когда торпедист Тукуман начинал разносить все вдребезги, Кою ничего не оставалось, как глубоко вздохнуть, отбить горлышко у бутылки и идти на абордаж. — Послушай, — сказал он, — я понимаю, что кажусь тебе простоватым, и ты держишь меня за дурака. И правда, на суше я немного восстою, обыкновенный тупица. Но ты принимаешь меня уж за полного идиота. Ты здесь, ты прекрасно знаешь, почему я здесь. Но дело не в этом. Если хочешь, поговорим об этом в другой раз. По правде говоря, я надеюсь, что мы с тобой поговорим об этом спокойно в другой раз. А сейчас я требую, чтобы ты не врала мне и сказала правду. Требуешь? Она посмотрела на него с внезапным презрением. — Не тебе указывать, что я должна делать и чего не должна. Все мужчины, которых я знала, всегда хотели объяснить мне, что я должна и чего не должна. Она усмехнулась невесело и устала. Кой решил, что это была настоящая европейская усмешка досады. Нечто неуловимое роднило эту усмешку со старыми белеными стенами, потрескавшимися фресками в церквах и женщинами в черном, которые смотрели в море сквозь листья, виноградных лоз и олив. Вряд ли какая-нибудь американка могла бы так усмехнуться. — Я тебе ничего не указываю. Мне только надо знать, чего ты от меня хочешь. Я предложила тебе работу. — О, черт! Работу! Он стоял, покачиваясь, опечаленный, будто на палубе корабля, который вот-вот выбросится на берег. Потом взял тужурку и сделал несколько шагов к двери, и Зас весело поспешил за ним. В душе у Коя был лед. — Работу! — с сарказмом произнес он еще раз. Она не тронулась с места. Ему показалось, что в глазах ее мелькнул страх. Хотя при таком освещении нельзя быть уверенным. — Возможно, они думают, — сказала она, тщательно взвешивая каждое слово, — что речь идет о сокровище и тому подобное. Но это не сокровище, а тайна. Тайна, которая, вероятно, в наше время никому не интересна, но для меня она важнее всего. Поэтому я и занимаюсь этим. — Кто они? — Не знаю. Кой подошел к двери. Глаза его на мгновение задержались на чеканном серебряном кубке. Приятно было познакомиться. — Подожди. Он внимательно посмотрел на нее, словно игрок с паршивыми картами на руках, который прикидывает, что за расклад у противника. — Не уходи, — сказала она. — Это полная ерунда. Кой надел тужурку. — Возможно. — Попробуй докажи. Ты мне нужен. Безработных моряков и без меня хватает, и водолазов. Среди них немало таких же дураков, как я. Мне нужен именно ты. Ты знаешь, где я живу. Он медленно открыл дверь. В душе у него была смерть. Все то время, которое потребовалось, чтобы закрыть дверь, он ждал, что она кинется к нему, схватит за руку, заставит посмотреть ей в глаза, скажет хоть что-нибудь, чтобы задержать его, возьмет его лицо в свои ладони, поцелует его долгим, настоящим поцелуем, и тогда плевать ему на разноглазых далматинцев и меланхоличных недомерков. Тогда он будет готов отправиться вместе с ней, с капитаном Хаддоком и самим чертом-дьяволом на поиск хоть единорога, хоть Дей Глории.